Глава 36. Екатерина Васильева. Горькая исповедь. Если честно, я не предполагал, что мой разговор с народной артисткой РСФСР Екатериной Васильевой будет столь неожиданным, даже шокирующим. Шел на назначенную встречу в Дом кино с неким предубеждением, и вопросы, которые пришли мне в голову, касались в основном светской биографии и творчества популярной актрисы. Что ж, думал я, молва хоть и твердит, что Васильева на какое-то время уединялась в монастыре, но потом ведь вновь стала появляться на сцене. Временное увлечение, вызванное разочарованием или, наоборот, какой-то присыщенностью, такое бывает. И мне вспомнилась талантливая, яркая игра Васильевой и в театре имени Ермолова, и в «Современнике», и в «Амхате», и в знаковых спектаклях «Валентина Валентина», «Чайка», «Дядюшкин сон», «Господа Головлёвы». Ее роли в кинофильмах «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Визит дамы», «20 дней без войны» и во многих других, запомнившихся именно характерной игрой самобытной артистки. Я даже не знал, заговаривать ли с Екатериной Сергеевной, ныне казначеем храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках, на необычную, непростую тему ее отношений с Богом, вдруг обидится. Ведь это вторжение постороннего в личную деликатную сферу. Но оказалось, Бог послал мне удивительно интересного, тонкого и глубокого собеседника. Не все знают, что вы дочь известного советского поэта-коммуниста Сергея Александровича Васильева. Как же так вышло, что вы пошли иным путем и стали служить Богу? Да, но не все знают, что семья родителей была религиозна, что мой дед был старостой в одной из курганских церквей. К сожалению, мои родители разошлись. Это было в 1957 году, и меня сразу отправили в пионерский лагерь, а мой младший брат Антон оказался в детском саду. Мы вполне почувствовали на себе ужас от развода родителей, ощутив себя полусиротами. Уверена, что многие трагедии нашего времени идут из обездоленных, неудачных семей. Мое поколение, если более узко, дети писательского актерского круга, почти все разводники. Развод тогда считался банальным делом. Как женился, так и развелся. Кстати говоря, уже позже, став воцерковленным человеком, я узнала, что клеймо распада семьи переносится на последующие поколения. Не обижайтесь, Екатерина Сергеевна, но с вами лично было то же самое. Развод с Михаилом Рощиным. Значит, все сходится? Да, сходится. Я в точности повторила историю мамы. Я, как и она, была инициатором развода. Когда папа с мамой разошлись, я с братом лишилась многих благ, и мы ушли в никуда. Да, позже я сделала необдуманный, больше, наверное, эмоциональный жест, уйдя от Михаила Рощина, уйдя снова в никуда. Ваш сын Дмитрий, сын Михаила Рощина? Да, Дмитрий — единственный мой ребенок, и я помню очень хорошо, когда после развода мы вышли из зала суда, то впереди нас весело и счастливо бежал ничего еще не понимавший 5-летний мальчик. Я часто вспоминаю тот день, хотя лучше к таким трагическим воспоминаниям не возвращаться. Позже многое сгладилось, мы рвали сына на части, каждый хотел владеть им безраздельно, но потом смирились, снова сдружились, простили и стали как бы заново любить друг друга, но уже по-христиански. Хорошо, что вы говорите обо всем этом накануне 8 марта. Как же я ненавижу этот праздник! Он ужасен, его придумала Клара Цеткин на горе всем женщинам. Не совсем понимаю вашего гнева. Во-первых, этот праздник всегда попадает на Великий пост, а самое главное для меня — как бы не случайное совпадение двух дней, один из которых, праздничный, символизирует победу женщины над Богом. Эмансипация разрушила все представления о женщине. Я считаю ее одним из самых жутких новообразований современного общества, апофеоз которого — праздник 8 марта. Мы воспитывались на том, что женщина — все. А что мужчина? Придя в храм, я познала, что муж — это глава семьи, защитник и кормилец, а жена — только помощница и опора. И я уже много лет живу с этим другим отношением к мужчине, начиная со священника, которому мы целуем руку, берем у него благословение и кончая неким преклонением перед всеми, без исключения мужчинами. С какой радостью и одновременно завистью смотрю я, будучи уже 20 лет в церкви, на семьи, которые живут по иным, по христианским законам. где много-много детей, где развод немыслим и невозможен, где брак освящен таинством венчания. И думаешь, Боже мой, чего же нас лишили? Лишили самого главного, отняли радость семьи. О смысле жизни мы не задумывались, мы жили как бараны, как, к сожалению, живет очень много людей. Но как же можно жить, не понимая, зачем ты живешь? Родиться на свет, чтобы умереть? Наверное, не для этого же. Как можно не знать всего этого, когда в любой церковной лавке есть книги на любые темы? В свое время мы не могли найти ответа, занимались только социальными вопросами и стали жертвами перевертышной демагогии. И все-таки, что значит победа женщины над Богом? Это Клара Цеткин, она же атеистка, фанатичка была. И я жду не дождусь, когда отменят это 8 марта или перенесут. Скажем, на неделю жен мироносец, в первую неделю после Пасхи, когда все женщины празднуют свои именины. И это воистину женский праздник. Для вас понятие «любовь», как мне кажется, связано только с Богом. Кого из своих мужчин вы любили настоящей любовью? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Тогда спрошу по-иному. Простите, почему у вас только один ребенок? Вы не хотели больше детей? Нет, я хотела больше. Я не знаю, как ответить. Один ребенок — это мои грехи. Как вам сказать, один ребенок — это грех абортов. Грех прощен, смыт, но для меня все равно он остался тяжестью на душе. Если бы вы знали, что такое горе неизбывное, когда я вспоминаю обо всем этом, я будто бы задыхаюсь, меня накрывает страшной волной, непомерным ужасом, мне начинает казаться, что это не простится никогда. Поэтому, когда я смотрю на многодетные семьи, я чувствую себя обездоленной. Господи, что же я делала? Что же делали мы все, а как легко мы разводились, как легко мы избавлялись от будущих детей? И ведь никто нам не говорил, не убеждал нас, не объяснял нам, что такое семья, в которой мужчина — глава, а женщина — да убоится мужа своего. Нас не учили ни шить, ни вязать, ни готовить, ни воспитывать. Только я говорю, конечно, не обо всех. Я говорю о своей среде, в которой я росла. Мы сами учились пить, курить, быть свободными настолько, насколько это возможно. Поэтому все это выдавалось как некое противопоставление системе, выражение личностной свободы. Но это такая чушь. Поверхностные ценности выдавались за очень важные. Была сплошная ложь. Не та тоталитарная, партийная, про которую без конца толдычили, а ложь духовная. Нас изуродовали, у нас отняли Бога, а это значит, отняли все представления о ценностях жизни, об абсолютных истинах. Кто выжил, тот выжил. Но духовно выжили единицы, чудом выжила и я. Вы курили? Конечно, я очень рано начала выпивать. Еще в школе, в 9-10 классах, мы уже прилично выпивали, это считалось даже шиком, нормой жизни. А главное, мы, девчонки, уравнивали себя с мальчиками-мужчинами. А поскольку я была очень тщеславной, то для меня отставание от кого бы то ни было всегда было невозможным. И я пила наравне с мальчишками. Рано начала материться, и все от меня были в восторге. Своя в доску, лидер, вожак. Культивировала в себе остроумие, и тут мне не было равных. Все анекдоты мои, все хохмы, байки, истории, все мои, оттачивала язык. Вот так и вышло, что уже к поступлению во ВГИК я была готовенько развращенной. Это при том, что тайная, подлинная моя жизнь была целомудрена и чиста долгое время. Ведь душа по природе своей христианка. Хотя никто об этом не знал, потому что я всем говорила, что прошла медные трубы, иначе в компаниях бы не котировалась. Так что еще один чисто русский порок во мне — сокрытие своих добродетелей. Как бы в угоду гордыне я слишком заигралась в игру, из которой потом было трудно выходить. Получается, что вас развращали не только люди, но и сама эпоха? Да, безусловно. То была эпоха шестидесятников, и ничего хорошего в ней я не вижу. Надо сказать, я была начитанной особой. С одной стороны, папа — поэт-литератор, с другой — Антон Макаренко, знаменитый педагог и писатель, был моим родственником по маминой линии. Я считаю, что меня развращал, к примеру, Хемингуэй и еще 2-3 писателя, которых наравне с Кларой Цеткин я могу назвать болящими. Портрет Хемингуэя висел точно икона чуть ли не в каждом красном углу. Западные властители умов изуродовали наши души, ибо мы работали под их героев. Нынче, когда я читаю книги духовного содержания, жития святых, просто жизнеописания моих воистину духовных современников, я с ужасом оглядываюсь назад. Ведь они жили со мной в то же время, молились и страдали, но я о них ничего не знала. Выходит, что мы жили вне истории, вне России. Мы, эта московская золотая молодежь, никакого отношения к тому истинному, чем жила Россия, не имели. Мы были сплошным уродством, помойкой. Мы смотрели фильмы Антониони, Феллини, и наши уши были повернуты на тот же Запад. Диссидентская волна выдавалась за важное, самое важное, ибо нас убеждали, что мы борцы с режимом. Я хотела было уже влиться в диссидентское движение, но Бог миловал. Я не попала в эту компанию, а просто стала артисткой. Но театр лицедейства, комедианство — это ведь от дьявола. Выходит, что, став верующей, играю Меньшикова в «Горе от ума сегодня» или в только что снятом фильме Янковского, вы служите и Богу, и дьяволу? Страшные слова вы говорите. Но это мой грех, и я за него буду нести ответ. Игра мне дается с трудом, особенно последние работы у Питера Штайна или в «Королеве Марго». Тяжело мне было играть, невыносимо. Это наказание, мучение. Как тяжело мне давались 5 минут на сцене в «Горе от ума». Вы представить себе не можете. Об этом знают мои домашние. Уже за день до спектакля меня крутило, мутило, я не находила себе места. И выход у Меньшикова был не выходом перед публикой лицедейской актрисы, а просто Кати Васильевой, некоего знака, символа принадлежности моей к театру, к людям. Я действительно в свое время на пике творческих сил ушла из театра и кино. А то, что сейчас я сыграла у Меньшикова, не считаю возвращением на сцену. И зал, я чувствовала, понимал меня. Так что в моем нынешнем положении я нахожу оправдание греху, о котором вы спросили. И у Янковского я согласилась играть потому, что этот фильм о тех же самых проблемах воссоединения семьи. Это совершенно христианская картина. И меня интересовала только идея, ни в коем случае не лицедейское мое участие. Вы можете назвать актеров, которые вам духовно близки. Понимаете, духовная близость — это не книжная близость, а близость, имеющая отношение к церкви, поэтому духовные люди — те, которые находятся в церкви. Валера Приемыхов посещал наш храм, Царство ему небесное. Он был моим другом и духовным братом, у нас общий духовный отец в нашем храме Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках. Приходят Киндинов с супругой и дочкой Дашенькой, Миша Ефремов с новой супругой Ксенией Качалиной, известной уже актрисой, у них недавно родилась девочка, и крестили ее у нас. Я вижу в храме Ирину Мирошниченко, Валеру Золотухина, Юрия Петровича Любимова, Иру Муравьеву, Людмилу Зайцеву, Володю Ильина, да многих, многих, слава Богу. Скажите, святейший наш патриарх для вас, наверное, абсолютно безукоризненный и чистейший человек? Абсолютно, я его бесконечно люблю, бесконечно. Я счастлива, что у нас такой патриарх. А в Путине есть антихристовое? Да Господь с вами, ужас вы говорите, Путин хороший. Я к нему хорошо отношусь, и будет страшное разочарование, если он меня обманет. Я верю, что он будет и впредь прислушиваться к голосу церкви и общаться с достойными людьми, как он общался со старцем Иоанном Крестьянкиным. Вы могли бы сыграть на сцене или в кино Матерь Божью? Боже мой, что вы говорите? Такие вопросы задавать нельзя, это кощунство. Но Скорсезе же сделал фильм, в котором Христа играет простой смертный актер, и НТВ показала этот фильм. Как же мы просили, умоляли НТВ не делать этого? К чему было такое противостояние? Мы ходили в Останкино, женщины, дети, умоляли не показывать этот фильм, но они показали и получили свое. Вы знаете, что нынче происходит с этой телекомпанией? Вы, наверное, отдалились от мужского общества, от мирских соблазнов. Скажите, неужели вы больше не сможете полюбить мужчину? Что вы? Нет, конечно, никогда. Не хочу обижать других своих многочисленных собеседниц, но интервью с Екатериной Васильевой стало для меня одним из самых искренних и горьких исповедей. Мне вправду показалось, что Божий человек — человек религии намного чище и возвышеннее нас, убогих и сирых, ведь перед ним открыты многие истины, до которых нелегко дойти. Они глубже и справедливее объясняют нашу человеческую сущность, наше предназначение на Земле. С ними рядом, как мне показалось, теплее и надежнее. 2001 год.